Гиальмар, в конце месяца, королева. Анна, назначена ваша счастливая свадьба. Гиальмар, да, королева. Анна, ну подойдите же, принц. Король, да подойди, Гиальмар. Анна, почему вы так холодны? Вы боитесь меня? А между тем, вы почти мой сын, и я люблю вас как мать. Быть может, даже больше, чем мать. Дайте мне вашу руку. Гиальмар, мою руку, королева? Анна, да, вашу руку. И взгляните мне в глаза. Не видите вы в них, что я люблю вас? Вы меня никогда еще не целовали. Гиальмар, вас целовать, королева? Анна, да, меня целовать. Разве мать свою вы не целовали бы? Я хотела бы целовать вас каждый день. Сегодня ночью вы приснились мне. Гиальмар, я королева? Анна, да, вы. Когда-нибудь я расскажу вам свой сон. Руки у вас совсем холодные, а щеки горят. Дайте другую руку. Гиальмар, другую руку? Анна, да. И она холодна и бледна, как снег. Хотела бы я согреть эти руки. Вы больны? Гиальмар, да, королева. Анна, наша любовь вас исцелит. Уходят. Сцена третья. Улица в деревне. Входит принцесса Мален и кормилица. Мален, свешиваясь через перила моста. Когда я смотрю на себя в воде, я не узнаю себя. Кормилица, запахните плащ. Видна золотая бахрома вашего платья. Идут крестьяне. Входят двое старых крестьян. Первый крестьянин. Вот девушка. Второй крестьянин. Та, что сегодня пришла? Первый крестьянин. Да, со старухой. Второй крестьянин. Откуда она? Первый крестьянин. Неизвестно. Второй крестьянин. В таком случае это не предвещает ничего хорошего. Первый крестьянин. Об этом толкуют по всей деревне. Второй крестьянин. А между тем в ней нет ничего необыкновенного. Первый крестьянин. Она худа. Второй крестьянин. Где она остановилась? Первый крестьянин. В голубом льве. Второй крестьянин. При ней есть деньги? Первый крестьянин. Говорят, что да. Второй крестьянин. Надо бы узнать. Уходят. Входит пастух. Пастух. Добрый вечер. Мален и кормилица. Добрый вечер. Пастух. Хорошая стоит погода. Кормилица. Да, довольно тепло. Пастух. Благодаря луне. Кормилица. Да. Пастух. Но днем было жарко. Кормилица. О, да, днем было жарко. Пастух, спускаясь к пруду. Я пойду купаться. Кормилица. Купаться? Пастух. Да, я здесь разденусь. Кормилица. Разденетесь перед нами? Пастух. Да. Кормилица. К Мален. Идемте. Пастух. Вы никогда не видали голову мужчину? Вбегает в слезах старая женщина. Она начинает кричать у дверей гостиницы «Голубой лев». Старая женщина. На помощь, боже мой, отворите, они режутся на ножах. Посетители, открывая дверь. Что случилось? Старая женщина. Сын мой, мой бедный сын, они режут друг друга большими ножами, большими кухонными ножами. Голоса из окон. Что случилось? Посетители. Драка. Голоса из окон. Пойдем смотреть. Посетители. Где они? Старая женщина. За золотой звездой. Он дерется с кузнецом из-за девушки, которая пришла сегодня в деревню. Оба истекают кровью. Посетители. Оба истекают кровью? Старая женщина. Уже стены забрызганы кровью. Некоторые. Уже стены забрызганы кровью. Другие. Пойдемте смотреть. Где они? Старая женщина. За золотой звездой. Их можно видеть отсюда. Посетители. их можно видеть отсюда, большими кухонными ножами. Как они, должно быть, обливаются кровью! Тише, принц!» Они входят все в гостиницу «Голубой лев», таща за собой старую женщину, которая кричит и отбивается. Входят принц Геальмар и Ангус. Мален кормилице. «Геальмар!» Кормилица, спрячьтесь. Они уходят. Ангус. «Видели вы эту маленькую крестьянку?» Геальмар. «Мельком, неясно». Ангус. «Она странная». Геальмар, «она мне не нравится». Ангус, «я нахожу ее замечательной и поговорю о ней с принцессой Углианой. Ей нужна служанка».